Глава 30. Хотя наука и утверждает, что рабский труд себя не оправдывает, практика использования работников учреждения в колхозе «Красный колос» показала обратное. В районные организации стали поступать сводки об уборке картофеля, в которых значились такие цифры, что даже Борисов забеспокоился и позвонил Голубеву сказать, чтобы врал да не завирался. На что Голубев ответил, что он государство свое обманывать не намерен, и документы отражают только то, что есть на самом деле. Прибывший по поручению Борисова инструктор райкома Чмыхалов вернулся в район с подтверждением, что в сводках отражается сущая правда. Сам своими глазами видел бурты картофеля, соответствующие полученным сводкам. Как сообщили ему в колхозе, подобная производительность достигнута за счет полного использования людских резервов. В конце концов, в районе поверили и велели газете дать статью, обобщающую опыт передового хозяйства. Хозяйство ставили в пример другим, говорили, почему Голубев может, а вы не можете. Уже и до области докатились вести о колхозе, руководимом председателем Голубевым. Уже и в Москве кто-то упомянул Голубева в каком-то докладе. Вскоре Голубев узнал, что в какой-то голове районного масштаба родилась идея направить рапорт о досрочной уборке картофеля лично товарищу Сталину. Иван Тимофеевич понял, что теперь пропал окончательно, и, пригласив к себе Чонкина, выставил две бутылки чистейшего первача. — Ну, Ваня, — сказал он почти радостно, — теперь нам с тобой крышка. — А в чем дело? — поинтересовался Чонкин. Голубев рассказал. Чонкин почесал в затылке и, сказав, что терять все равно нечего, потребовал от председателя нового фронта работ. Председатель согласился и пообещал перекинуть звено Чонкина на Силос. Договор был обмыт, и в сумерках, покидая контору, оба с трудом держались на ногах. На крыльце председатель остановился, чтобы запереть дверь. Чонкин топтался рядом. — Ты, Ваня, человек очень умный. Пытаясь нашарить в темноте засов, говорил председатель заплетающимся языком. — С виду дурак дураком, а прилец ум государственный. Тебе бы не рядовым быть, а ротой командовать, а ты батальоном. — Да мне хоть с дивизией, — хвастливо поддержал Чонкин. Держась одной рукой за перилу, он мочился, не сходя с крыльца. — Но... Насчет дивизии ты малость перехватил. Оставив попытку найти замок, председатель стал рядом с Чонкиным и тоже начал мочиться. — Ну, так и полком, — сбавил Чонкин, застегиваясь. Тут под его ногами оказалась ступенька, он не заметил и с грохотом покатился с крыльца. Председатель стоял на крыльце и, держась за перила, ждал, когда Чонкин подымется. Чонкин не подымался. — Иван, — громко сказал Голубев в темноту, — никакого ответа. Чтобы не упасть, председатель лег на живот и сполз вперед ногами с крыльца. Потом он ползал на четвереньках, шаря по росистой траве руками, пока не наткнулся на Чонкина. Чонкин лежал на спине, широко раскинув руки, и безмятежно посапывал. Голубев залез на него и лег поперек. — Иван, — позвал он. — А? — Чонкин пошевелился. — Живой? — спросил председатель. — Не знаю, — сказал Чонкин. — А чего это на мне лежит? — Должно, я лежу, — сказал Голубев, немного подумав. — А ты кто? — Я-то... — председатель хотел обидеться, но напрягший память подумал, что он, собственно говоря, и сам толком не знает, кто он такой. С трудом все-таки вспомнил. — Голубев я, Иван Тимофеевич. — А чего это на мне лежит? — Да я ж и лежу! — Голубев начал сердиться. — Слезть можешь? — поинтересовался Чонкин. — Слезть? — Голубев попробовал подняться на четвереньки, но руки подогнулись, и он снова рухнул на Чонкина. — Погоди, — сказал председатель. — Я сейчас буду подниматься. А ты упирайся в меня ногами. Да не в морду. Суй ноги, мать твою, так, а в грудь! «Вот!» Наконец Чонкину удалось его все же спихнуть. Теперь они лежали рядом. «Иван!» — позвал Голубев после некоторого молчания. «Хрена! Пойдем, что ли?» «Пойдем!» Иван поднялся на ноги, но продержался недолго. Упал. «А ты вот так иди!» — сказал Иван Тимофеевич, снова становясь на четвереньки. Чонкин принял ту же позу, и друзья двинулись в неизвестном направлении. — Ну как? — через некоторое время спросил председатель. — Хорошо, — сказал Чонкин. — Так даже лучше, — убежденно сказал председатель. — Если и упадешь, не расшибешься. Жан-Жак Руссо говорил, что человек должен встать на четвереньки и идти назад к природе. — А кто этот Жан-Жак? — спросил Чонкин, с трудом произнося странное имя. — А хрен его знает, — сказал председатель. — Какой-то француз. Тут он набрал полную грудь воздуха и запел. — Вдоль деревни от избы до избы зашагали торопливые столбы, — Чонкин подхватил. — Загудели, заиграли провода, мы такого не видали никогда. — Иван, — спохватился вдруг председатель. — Чё? — А контору я закрыл или нет? — А хрен тебе знает, — беспечно сказал Иван. — Пошли обратно. — Пошли. Идти на четвереньках было хорошо, хотя от росы мерзли немного руки и промокли брюки на коленях. — Иван, а? Давай еще споем. — Давай, — сказал Чонкин и затянул единственную известную ему песню. Скакал казак через долину, через кавказские края. Председатель подхватил. Скакал казак через долину, через кавказские края. Чонкин начал следующий куплет. Скакал он садиком зеленым. Но тут ему пришла в голову мысль, которая остановила его. Слышь, спросил он председателя, а ты не боишься? — Кого? — Моих арестантов. — А чего мне их бояться? — распоясался председатель. — Я все равно на фронт ухожу. Я их... Тут Иван Тимофеевич употребил глагол несовершенного вида, по которому иностранец, не знающий тонкостей нашего языка, мог бы решить, что председатель Голубев состоял с работниками учреждения в интимных отношениях. Чонкин был не иностранец, он понял, что Голубев говорит в переносном смысле. Председатель перечислил еще некоторые государственные, партийные и общественные организации, а также ряд отдельных руководящих товарищей, с которыми в переносном смысле он тоже находился в интимных связях. — Иван, — вспомнил вдруг председатель, — а куда мы идем? — Кажись, в контору, — неуверенно сказал Иван. — А где она? — А хрен ее знает. — Погоди. Мы, кажись, заблудились. Надо определить направление. Председатель перевернулся на спину и стал искать в небе полярную звезду. — На кое на тебе? — спросил Чонкин. — Не мешай, — сказал Иван Тимофеевич. — Сперва находим большую медведицу. От нее два вершка до полярной звезды. Где полярная звезда, там и север. — А контор на севере? — спросил Чонкин. — Не мешай. Председатель лежал на спине. Звезды частично были закрыты тучами, а остальные двоились, строились и четверились. Их все равно было много. И если судить по ним, север находился по всем направлениям, что председателя вполне устраивало, ибо давало возможность ползти в любую сторону. Пока он снова становился на четвереньки, Чонкин значительно продвинулся вперед и неожиданно уперся головой во что-то твердое, пошарил перед собой руками. Это было колесо машины, вероятно, той, на которой серые приехали его арестовывать. Значит, и контора должна быть рядом. И точно, обогнув машину, прополз Чонкин еще немного и вскоре наткнулся на стену, туманно белеющую в темноте. — Тимофеич, кажись, контора... — позвал Чонкин. Подполз председатель, провел ладонью по шершавой стене. — О, видал, — сказал он удовлетворенно. — А ты еще спрашиваешь, зачем полярная звезда? Теперь ищи, тут где-то должен быть и засов. Какое-то время шарили по стене, то натыкаясь друг на друга, то расползаясь в разные стороны, и вдруг Чонкин первый сообразил. — Слышь, Тимофеич, а вообще засов должен быть там, где дверь. — А дверь... там, где крыльцо. Председатель подумал и согласился с доводом Чонкина. Не для того, чтобы посмеяться над пьяным человеком лишний раз, А единственно ради истины следует сообщить, что даже найдя дверь, Чонкин и председатель долго не могли с ней справиться. Засов как живой вырывался из рук и каждый раз больно ударял председателя по колену, так что трезвый давно остался бы совсем без ноги, но пьяного, как известно, все же Бог оберегает немного. Назад двинулись порознь. Остается загадкой, как Чонкин нашел дорогу домой. Остается только предположить, что за время ползания на четвереньках он малость все-таки протрезвел. Входя в калитку, Чонкин услышал за огородами приглушенный мужской разговор и заметил тлеющий огонек папироски. — Эй, кто там? — крикнул Чонкин. Огонек пропал. Чонкин стоял, напрягая слух и зрение, но теперь ничего не было слышно, ничего не было видно. — Должно померещилось с пьяна, — успокоил себя Чонкин и вошел в избу.